«Значит, Миша...» Снегирев выбросил опостывшую сигарету в унитаз и неспешно двинулся на улицу. Больше здесь делать было нечего. У самого выхода он увернулся от фейс-контроля, попытавшегося заклеймить его ладонь. «Спасибо, ребят, я с концами». И не спеша отправился на пятачок парковки, где мокло под мартовской непогодой мышастая. В машине было куда как лучше, чем на дискотеке. Не воняло марихуаной и нежным девичьим потом. Никакой суеты и режущий глаз сверхтехнической ботвы. Вместо бьющего по мозгам рэпа негромко пел достойное уважение Высоцкий. Однако дослушать балладу про то, как поэт женщин не бил до 17 лет, Снегиреву не удалось. В тишине ночного города еще издали послышался рев двигателя, сверкнули мощные убирающиеся фары, и совсем неподалеку от Нивы запарковалось сверкающее буржуазное чудо, то ли Ламборджини, то ли Бугатти, не по-нашему приземистый, чертовски быстроходный и жутко дорогой. «Не бережет ночной покой, граждан, гад!» Снегирев внимательно посмотрел на выбравшиеся из иномарки человекообразные средних лет и поморщился. Лицо прибывшего симпатии не вызывало. Более того, все худшие пороки человечества были запечатлены на нем, явно подтверждая теорию господина Ломброзо о том, что криминальные наклонности легко читаемы органолептически. Гражданин из иномарки, между тем, поставил автомонстра на сигнализацию и, обильно сплюнув зеленым, двинулся по направлению к дискотеке, причем поспешность его действий вызывала удивление. Как сильно сперма должна давить на уши, чтобы вот так в 2 часа ночи скользить едва ли не на карачках по мокрому льду в обитель веселья? Не иначе, как это Мишаня спешит за своим большим сюрпризом. Снегирев с сожалением прервал Высоцкого и, захватив собранный заранее пакет, выбрался из мышасты. Ночь выдалась странной. В чернильном небе висел молочно-белый блин луны, и в то же время сверху валился сильный, плавно перетекающий в ливень снег, и слова о том, что у природы нет плохой погоды, казались бредом пьяного в дугу метеоролога. «Ага, Феррари!» Снегирев присел у заднего бампера и, ласково погладив сверкающее лаком крыло, сразу же вспомнил хулигана Пантрика. «Блестит, как у кота яйца!» Зловеще улыбнувшись, он извлек из пакета 2 огромные картофелины и, плотно засунув их в трубы глушителей, намертво прилепил к днищу что-то похожее на спичечный коробок. Конечно, было весьма полезно проехать за иномаркой следом и выяснить, куда этот Миша потащит свой большой сюрприз. Но ночью на пустынных улицах проще простого засветиться и погубить все дело на корню. «Мы пойдем другим путем». Мысленно процитировав классика, Снегирев забрался в мышастую и, проверив сигнал с установленного на Феррари маяка, по новой заслушал Высоцкого. «Налево, направо, моя улыбалась шалава». Когда Владимир Семенович уже пел про Нинку, которая хрипит, к тому же грязная, и глаз подбитый, ноги разные, показался человекообразный Миша на пару с высокой плотной блондинкой, в которой без труда угадывалась проститутка Заболоцкая. Господи, чем же он ее так? Не иначе как замешана на наркоте, афродизиаком. Снегирев покачал головой и, сразу расхотев песен, выключил магнитофон. Вот она, женская сущность в действии. Действительно, Людмила Ивановна вела себя чересчур уж естественно, будучи совершенно невменяемой. Она крепко прижималась к спутнику всеми своими формами, буквально висла у него на шее и, улыбаясь призывно, чуть не снимала штаны на ходу. Наконец ее погрузили в иномарку. Страхолюдный Миша с заблестевшими глазами уселся рядом, только вот красавица Феррари компании не поддержала и заводиться не пожелала категорически.